Побег. «Суки, всем подъем!» — ошалелый и полупридушенный голос откуда-то снизу. Зулиха свешивается с нар, вглядывается в темноту. Что там? Сквозь громкий мерный перебор колес звуки борьбы, сдавленное мычание, удар кулаком, то приглушенные, почему-то мягкому, то звонкие, по-твердому. В узком косом ломте лунного света из окна несколько тел, копошащихся у буржуйки. «Урой, сучар!» — вновь сдавленный крик, переходящий в мычание. Похоже на голос старосты. Да вот же он сам, Горелов. Лежит на полу, руки связаны за спиной. Рот заткнут тряпкой и извивается червяком. Верхом пара здоровенных крестьян мутузит его отчаянно, сладко. Он делает сильный рывок, изгибается коромыслом, сбрасывает с себя обоих, но ударяется головой о печной угол и затихает. А вагон-то не спит. Мужики и бабы деловито переглядываются на нарах, переговариваются, кивают. Так ему и надо. Кто-то помогает крепче связать неподвижного старосту. Кто-то суетится, собирает вещи. Многодетный некогда, а теперь одинокий крестьянин, вынимает из железных скоб на двери толстую тяжелую доску, подходит к нарам Зулихи, приноравливается и ударяет концом в то самое место, куда она била утром, отпугивая рыжегрудую птичку. «Земляк, что делаешь?» — пугается Зулиха. Тот не отвечает. Бьет доской опять и опять. Кладет удары ровно в стук колес, чтобы не слышно было. Щель над головой ширится, зевает, и вот уже не узкая полоска, а широкий звездный язык неба проглядывает в дыру. Крестьянин протягивает Зулихе доску «Подержи-ка!» и вскакивает на нары. Встает на колени, жилистыми плечами упирается в податливый уже потолок, что-то трещит и скрипит, свежий ветер врывается в пролом, бьет Зулихе в лицо. Крестьянин подтягивается на руках и исчезает наверху. Воет на полу очнувшийся Горелов, сверлит Зулиху глазами. Из усыпанной звездами дыры на потолке свешивается в вагон лицо крестьянина. Он улыбается. Впервые за несколько месяцев. «Ну?» — говорит столпившимся внизу и протягивает длинную костлявую руку. Переселенцы один за другим хватаются за нее, вскакивают на нары Зулихи и протискиваются в дыру на потолке. Мужики, бабы, подростки исчезают вверху быстро и ловко. Одна толстая баба застревает в узком для нее проеме, но снизу торопится, давит, толкают ждущие своей очереди, и она кое-как пролезает, обдирая платье и тело, оставляя на острых щепках нитки и куски ткани. «У-у-у-у!» — страшно мычит Горелов, бьется телом о железо буржуйки. «А ты, сестра?» Голос над самым ухом. Крестьянин смотрит на Зулиху из дыры, ободряюще поднимает брови. «Бежать?» Оставить вагон, где провела уже столько долгих недель? Нары, согретые ее теплом и пропахшие ее телом? Милого беззлобного профессора, добрую Изабеллу? Ослушаться сурового Игнатова, строгих солдат с винтовками, сердитых станционных начальников? Судьбы своей ослушаться? Она мотает головой. «Нет, не пойду. Аллах сокласын. Ты же сильная. Сможешь!» Крестьянин протягивает настойчивую руку. Она долго с сомнением смотрит на широкую ладонь в темных буграх мозолей. Наконец опускает голову. «Нет». «Ну, как знаешь». По потолку глухо стучат шаги. В окошко видно, как длинные тени быстро падают с крыши, летят под откос, длинной черной стаи уплывают в лес. Вот и все. Зулиха оглядывается. Вагон опустел. Из крестьян ушли почти все. Осталась только пара немощных стариков. Долго обнимали на прощание своего не то сына, не то внука. До сих пор сидят на нарах и смотрят остановившимися запавшими глазами на дыру в потолке, в которой тот недавно исчез. Да несколько одиноких женщин. Ленинградские бывшие в большинстве остались. Упорхнула лишь пара молоденьких студенток. Изабелла сидит на нарах, крепко сжимая руку мужа. Улыбающийся Иконников мечтательно смотрит на искры звезд в рваном проеме потолка. Шепчет зачем-то «Спасибо, спасибо». Сидевший все это время рядом с Зулихой профессор Лейбе со вздохом облегчения откидывается назад. «Свобода подобна счастью», — мурчит себе под нос. «Для одних вредна, для других полезна». «Гёте?» — на соседних нарах оживляется Константин Арнольдович. «Навалис», — вступает Иконников. «Нет, позвольте, все-таки Гёте». «Не позволю. Определенно Навалис». «У-у-у!» — извивается на полу Горелов. «Его до сих пор никто и не подумал развязать». Зулиха вдруг понимает, что все еще держит в руках ту самую доску. Бросает ее на пол. В щепастом проломе на потолке дрожит золотая россыпь звезд. Велика страна, где живет Зулиха. Велика и красна, как бычья кровь. Зулиха стоит перед огромной во всю стену картой, по которой распласталось гигантское алое пятно, похожее на беременного слизня. Советский Союз. Она уже видела раз такого слизня на антиплакате в Юлбаше. Мансур Карипей еще пояснил, мол, вот она, родина наша необъятная, от океана до океана. Зулиха не поняла тогда, где те моря-океаны, но слизня запомнила. Уж больно смешной он был. С бородой, с забавной крючковатой лапкой спереди. А теперь на этой высокой стене он кажется действительно необъятным, и двум людям не обхватить, не то что Зулихе. По его брусничному телу извиваются синие вены рек. Если среди них родная Чимше? Родимыми пятнами чернеют города и села. Кто бы показал, где Юлбаш? Зулиха тянет пальцы к блестящей поверхности карты, но коснуться не успевает. Строгий голос Игнатова хлещет камчой. «Это правда, что ты помогла им бежать?» Зулиха отдергивает руку от карты. Игнатов стоит у раскрытого в ночь окна, лицом на улицу, курит. Желтый свет керосинки на столе освещает плотно натянутую между плечами ткань гимнастерки в перекрестье тугих ремней. «Не отпирайся», — продолжает он. «Видели?» За окном ночь стоит, теплая, бархатная. «Сама почему осталась?» Никак горела, злая душа расстарался, доложил, выместил злость. Его ведь так никто и не развязал. Валялся спеленутый, как курбан-баран, всю ночь до самой Пышмы. Уже днем на стоянке в Пышме все и открылось. Игнатов пришел в вагон с обходом. Как увидел ту дыру в потолке, лицом дернул, побелел. И все забегали, ногами застучали, закричали. Горелого под конвой в одну сторону, остальных под конвой в другую. Дыру-то в потолке быстро заколотили, но о беглецов. Ищи-свищи. И не кормили сегодня, конечно, не до того. Вечером забрали из вагона сначала Лейбе, потом Изабеллу, Константина Арнольдовича, еще кого-то. Забирали и возвращали. Иконников сказал, допрашивали. А Изабелла ему, Илья Петрович, дорогой, это ж разве называется допрашивали? И смеется весело так. Ночью уже растолкали сосна Зулиху, привели сюда. Большая комната с уходящим в темную высоту потолком, с которого свешивается огромный бронзовый паук, скелет красивой некогда люстры, когда-то крытые цветной побелкой, а теперь облысевшие до темно-бурых кирпичей стены. Пара разномастых черных стульев с растрескавшимся лаком на круто гнутых спинках, посреди большой, обгоревший с одной стороны резной стол, вместо ножки — стопка книг. Строгий куб сейфа в углу, над ним портрет все того же мудрого усатого мужа, которого Зулиха видела в створе часов на башне в Казанском Кремле. Зулиха ему рада. По-отечески прищуренные глаза смотрят на нее ласково, по-отечески, словно успокаивают, защищают от злого донельзя Игнатова. Игнатов поворачивается к Зулихе, глаза чернущие, на лице каждая косточка, будто кожей обтянута. «Ты что же это у нас? В молчанку? У нас, значит, побег. Полсотни душ из эшелона утекли, а ты в молчанку?» В его пальцах дышит крошечный рыжий огонек, самокрутка. Он подходит к столу и резко тычет ему в маленькую деревянную плошку, набитую окурками. Плошка звякает, кувыркается, падает на пол. Окурки разлетаются во все стороны. Игнатов шипит «Черт!» и начинает собирать. Зулиха торопливо приседает рядом. Разве ж это видано, чтобы мужчина при женщине мусор с пола подбирал, а она бы смотрела. Окурки холодные, мелкие, как червячки, крошатся пеплом, пахнут стылым дымом, а от Игнатова пахнет теплом. «Тебе же лагерь светит, дура!» Его голос совсем рядом. «Или вышка? Знаешь, что такое вышка?» Зулиха поднимает глаза. Здесь, под столом, совсем темно, и зрачки Игнатова чернеют в белках, как угольные. «Я по-русски плохо понимаю», — говорит она наконец. Жесткие горячие пальцы сжимаются у нее на подбородке. «Врешь», — шипит Игнатов. «Все ты понимаешь, только сказать не хочешь. Ну, говори! Сговаривались вместе бежать. Куда они хотели уйти? Говори!» Подбородку больно. «Не знаю ничего. Видела то, что остальные видели. Слышала то, что остальные слышали». Лицо Игнатова с черными дырами глаз приближается к самому уху. На щеке его дыхание. «Ох, и прямо татарская баба! Зулиха? так тебя зовут?» Она поворачивает к нему лицо. «Зря я не сбежала. Жалею теперь», — скрипит, открываясь дверь. «Конвойный!» — раздается взволнованный голос начальника Пышминского оперпункта. «Куда они подевались?» Топот ног конвойного, торопливый, испуганный, как картошку из ведра просыпали. Пальцы Игнатова отпускают ее подбородок. Кожа горит, как обожженная. Игнатов поднимается из-под стола, оправляет гимнастерку. «Да здесь мы не полошись!» Зулиха поднимается следом, ставит на стол плошку с окурками. А руки-то черные, будто уголь месила. Молоденький прищеватый конвойный с винтовкой наперевес вздыхает облегченно. Смотрит на Зулиху и прыскает со смеху. По ее щекам и подбородку тянутся длинные темные полосы, пепел. Наткнувшись на строгий взгляд начальника оперпункта, убирает с лица усмешку, пятится к выходу, прикрывает за собой дверь. Игнатов поворачивается к Зулихе и тоже смущенно крякает. «Ну как? Допросил?» — спрашивает начальник. «Он невысокий, крепенький, а руки большие, лопатами, словно у кого-то другого украл». Игнатов молчит, оттирает пепел с ладони. «Вижу, допросил», — улыбается тот, насмешливо разглядывая полосатое лицо Зулихи. Берет со стола белый лист, разглядывает с обеих сторон. Пусто. «И протокол написал», — продолжает добродушно, комкая бумагу в руках. «Говорил тебе, Игнатов, допрос — штука непростая. Можно сказать, искусство. Тут опыт нужен. Мастерство. Тоже мне. Сам. Сусам». То ли бумага попалась очень хрусткая, то ли ладони у начальника твердые. Лист в его руках скрипит громко и сочно, как свежий снег. «А вот что!» — раскатывает бумагу в плотный шарик. «Оставляй ее мне. Сам побеседую. Оформишь как передачу под следствие». Игнатов берет с краешка стола фуражку, надевает, медленно идет к выходу. Зулиха недоуменно провожает его глазами. «Что такое? Зачем?» Начальник широко размахивается и швыряет бумажный катышек в проволочное ведро у двери. Садится за стол, открывает верхний ящик. Не глядя, достает привычным жестом стопку бумаги, перья, чернильницу. Насвистывая что-то веселое, сцепляет руки в замок и с хрустом разминает длинные крепкие пальцы. Игнатов останавливается у двери, разглядывает прыгающие на дне мусорной корзины бумажное ядрышко. Разворачивается. «Не знает она. Куда они пошли?» — говорит. «Это она тебе тут под столом нашептала?» Начальник стреляет в Игнатова взглядом через всю комнату. «Не поможет она тебе, товарищ. Нечего ей сказать». Игнатов возвращается в комнату. Начальник откидывается на спинку. Стул протяжно с надрывом скрипит, вот-вот разломится, и внимательно разглядывает Зулиху с Игнатовым, словно видит их в первый раз. Продолжает разминать пальцы. «Вот те раз, чай на квас!» «Обижаешь, Игнатов. У меня все говорят. Даже не мы. Заберу я ее». «Во дает!» Начальник расцепляет, наконец, руки и звонко хлопает ими по столу. «Он целый вагон упустил, через полусуток опомнился, а я разбирайся! Ищи их по тайге, лови, они все в рассыпную уже давно по деревням, полустанкам, а я побегай, высунув язык, попотея, а затем отчитывайся, почему не поймал». «Так он у меня еще и свидетеля первого забирает, так что ли?» «Мое дело — вести людей, твое — ловить». «Что ж ты их так плохо везешь-то? Игнатов половину в пути заморил, организованный побег проморгал, а теперь вот, следствию помочь не хочешь, пособника забираешь, думаешь, сойдет с рук?» «Я за свои ошибки сам отвечу, если спросят. Только не перед тобой». Игнатов кивает Зулихе. «Пошли». Та переводит глаза на раскрасневшегося начальника. «Спросит, Игнатов, спросит!» — уже кричит тот. «И очень скоро я тебя покрывать не стану, расскажу, как ты кулацкую бабенку защищал». Игнатов поправляет фуражку, разворачивается на каблуках и идет вон из комнаты. Зулиха испуганно семенит следом. Напоследок бросает взгляд в комнату. Огромный красный слизень невозмутимо ползет по стене. Мудрый усатый муж нежно улыбается им вслед.